Она сама ничего не подсказала Ривьере, и Ривьера ничего ей не открыл. Но ушел он довольный, видимо, нашел то, что искал. Заваттаро? Как ты думаешь, де Пальма? Он нашел лишь адрес Заваттаро? Четвертая дверь, ведущая к сеньорине Фальято. Ривьера не говорил вам о некоем Заваттаро? Фальято. Нет, он не назвал имен. Ботта. Господин комиссар, Ривьера был человек не совсем обычный. Душевная травма, вызванная тем, что он не такой, как другие, явно привела к деформации. Но куда все-таки Ривьера поехал после визита к Заваттаро? Что он мог увидеть в мастерской, кроме Фаллоса? Связал этот факт с какими-то другими, только ему известными? Снова дверь к Заваттаро. Он говорил только с вами, Заваттаро? Вы в этом уверены? Да, конечно, уверен. Мы минут пять постояли во дворе, а потом он сел в свой Фиат 500 и уехал. А с вашим рыжим работником он не виделся? С Освальдо? Нет, не виделся, ручаюсь вам. В случае нужды, где мы его найдем, этого Освальдо? У вас есть его адрес? Да. Он живет в Винарии. Но они между собой не говорили. Освальдо тут ни при чем. Вы-то откуда знаете? Что вам сказал Ривьера? Попробуйте повторить все в точности. Напрягите хорошенько память. Напрягите. Да я вам все сказал. Все. Де Пальма внезапно вспомнил и выстроил в ряд все камни, загадочные камни, о которых упоминал Гароне. Каменный фаллос, которым его убили. «От камня к дереву», — сказал монсеньор Пасалакуа. «Каменный пестик, которым проломили голову Ривьере. Надгробные камни, каменные урны в мастерской Заваттаро. Здесь Санта-Мария должна существовать какая-то связь. Нужна идея. Одна удачная идея. А тут адвокат. Может, стоит снова вызвать его на допрос? А графинь? Вдруг они знали Ривьеру? И сестер Табуссо? Ведь возле их дома мы нашли сумку, плащ и оранжевые брюки. А того кукурузника из ресторана, а сестру Гароне, а его мать? Может, и их стоит доставить сюда? Достаточно было на миг воцариться молчанию, как оба они, и де Пальма, и он сам, ощущали, что таинственная связь между двумя преступлениями слабеет. Факты утрачивают свою достоверность. Значит, Гароне был убит проституткой во время ссоры из-за какой-нибудь тысячи лир, а Ривьеру убил Кампи тоже после ссоры. Ну а камни? Всего лишь плеоназм, игра случая. Все-таки нужно позвонить и Оле. Вместо этого он снова вызвал сеньорину Фальято и супругов Ботта. Спросил у Фальято. Ривьера вам не говорил, где он был и кого видел в промежутке между 11 часами утра и 3 часами дня? Даже не намекнул? Подумайте как следует. Фальято истерическим голосом. Нет. Подумайте хорошенько. Сосредоточьтесь. Попытайтесь все-таки вспомнить. Нет. Он вышел в 11. Отнес документы в техническое управление. А потом не знаю, куда он отправился. Он мне не говорил.